И снова здравствуйте после долгого перерыва. Это снова Хроники Двуличной Лейлы, снова Звездные Войны, снова далекая-далекая галактика. Или галактика, похожая на далекую-далекую галактику, потому что копирайты. Меня зовут Олег, и сегодня со мной будут страдать Кибернео в роли Баста, Одиноков в роли Дагни Помоны и Дман в роли Джоу Бева. И для пипа-пуп. Ну, как минимум, вы все в хорошем настроении. Сейчас мы его испортим. Кидайте белые кубики. А, чё, я забыл. И сразу сбросить. Да, и сразу сбросьте после того, как кинете. Так, мы два... Один кидаем, да? Один, да. Окей. Тебе хватило, да? So good, such luck. Не, ну баланс. Надо не забывать использовать теперь. Да. Помните, вы же можете повышать сложность атак против вас или делать себе проще или тому подобное. Хорошо. Так. Может ли мне кто-нибудь напомнить, на чем мы остановились? Помню, что командир опять в пролете, и больше ничего не помню. Да, значит, вы прячетесь с археологами на планете Y-694 на восточном краю галактики между Мон Каламари и Барросом. Это все настоящие места. Значит, два профессора, студенты и их за отвечающий за безопасность трандашанец по имени Капитан. Ваш любимый персонаж. Значит, после вашего знакомства на это все дело напали, ну, не на это дело, на почтовый корабль, который должен был доставить припасы, напали бандиты. Вы успешно, ловкостью сломали бандитам корабль. И они улетели, но обещали, наверное, вернуться. Они улетели, у них корабль еще функционировал достаточно, да, чтобы улететь? Да, они временно потеряли контроль над кораблем просто. Но они выровнялись и решили, что не стоит с вами связываться почему-то. И почему-то радианин за штурвалом много радианского расизма вывалил на Джоу Бева. Радианский расизм, особый вид расизма. У них сложное общество, о котором никто из нас ничего не знает. Значит так. Мы начинаем... КВН. Когда вы закончили отбивать атаку. То есть пираты свалили, почтовый корабль тяжело-тяжело израненный смог сесть на, ну, в лагере археологов, и вы тоже прихрамываете туда. Я думаю, я не хочу прямо вот разыгрывать всю ситуацию, то есть я буду упоминать важные события в следующие несколько дней, а вы там, если хотите вмешаться, то говорите и разыграем сценку. Угу. самое важное, в первую очередь, самое важное, что ну, всем лагерям помогали долатать почтовый корабль до рабочего состояния. То есть, чтобы он смог хотя бы взлететь и добраться до цивилизации снова. И во время вот этого процесса починки пилот корабля очень много спорил с профессорами. Я напоминаю, профессора у нас мужчина Килдор по имени Дерек Мотор. 2R2T. И человек-женщина по имени Нома Талис. Ну, как надо ж структуру. Значит, было много споров. И, судя по всему, ну, то есть, ну, он сильно недоволен тем, что этот рейс оказался гораздо опаснее, чем он... Почтальон, ну, чем... да? Да. Угу. То есть, его корабль практически уничтожили. Он не в восторге. И все идет к тому, что он, кажется, пытается отказаться от всех своих обязательств. То есть, чтобы, ну, рейсы в лагере, это он отклоняется от своего основного курса, и, то есть, ему за это отдельно платят, университет. Но это лишнее время и, судя по всему, лишняя опасность, которая, по его мнению, не стоит тех денег. А он сюда регулярно ездит, да? Да, где-то раз там в полторы недели около того. Кто-нибудь хочет вмешаться? Поболтать с почтальоном. Не проявляет энтузиазма. А, да. Забыл одну вещь, которой... Вернусь через пару минут. Или нет, прямо сейчас давайте. В прошлой же сессии у нас не было Баст. Как вообще Баст отреагировал на вот на период от смерти Галы до вот прилета на планету и там джунгли, живность, пираты, вот все это. Как Баст был? Ну, сначала он много пил после смерти Галы, это точно. Когда прилетели в эти джунгли, сторонился людей вообще и старался постоянно быть один там, размышлял, что-то гулял. Пытался понять, надо ли ему вот это вот все. Он за последнее время привык уже снова работать в команде, хотя долгое время был одиноким волком. И вот случилась вот эта беда, и он очень долго размышлял, не свалить ли вообще снова быть... Не стать ли снова быть... Господи, заговариваю. Не стать ли снова одиночкой, чтобы вот не испытывать таких эмоций. Поэтому был абсолютно пассивен, не участвовал там в никакой деятельности. Но все-таки решился, что команда ему нужна, что так жить все-таки правильнее, интересней. И вот чем он занимался на последних, ну, скажем так, когда уже заканчивали ремонт почтового корабля, ну, то есть не ремонт, а вот подлатывать почтовый корабль? Ну, у него есть какие-то знания компьютеров, и он старался как-то там помочь настроить все системы, которые могли быть повреждены. Да, да, то есть основная починка как раз... Мы же опять возвращаемся к тому, что вы не можете чинить обшивку, то есть основные повреждения, там заменять крылья, такие вещи. То есть вы можете только починить, скажем, двигатели... сгоревшую проводку компьютерной системы. Ну, то есть, вот да, как раз... с проводкой у меня все плохо, а вот с компьютерами более-менее, поэтому... Да. То есть сейчас наш корабль уже выглядит как такая просто... Уголек, да, такой? А сколько улей сейчас? 3, что ли? 4? Нет, это волос, там пара вмятин. Вы же чинили, вы же заменяли обшивку фактически. Хорошо. Значит, Баст, в то время, как ты занимаешься там разными вещами, ну, с починкой там, ты замечаешь, что на тебя время от времени не прячась смотрит один из... Очень внимательно смотрит один из студентов. Силонианец. Для тех, кто не знает, силонианцы — это такие, грубо говоря, прямоходящие хорьки. Да, хорьки, иногда хорькообразные коты. Какая милота. Да. То есть он смотрит на тебя очень внимательно, когда замечает, что ты его заметил, сразу же отворачивается и бежит куда-то по своим делам. Пожимаю плечами. Занимаюсь своими делами. Ну, это же один раз произошло, да? Нет, это несколько раз. А, несколько раз. Как минимум 3 раза. А, ну тогда вот в 3-й раз уже бегу за ним, хочу узнать, что ему от меня надо. Ты как-нибудь... Эй, парень! Тебе от меня что-то нужно? Погоди. Он, скорее всего, от испуга спотыкается об какой-то из ящиков, кувыркается в воздухе и приземляется за ящиком лицом вниз. Спешу помочь ему подняться. Ты как, вообще живой? Чё кипишишь? Да, спасибо. Спасибо, извините, я не хотел мешать, я пойду. Я не хотел ничего. Прошу прощения, очень прошу прощения. Извините, ничего не хотел плохого, я пойду по своим делам, я. Погоди, ты вокруг меня вьешься уже несколько дней. Ты меня знаешь, я тебя просто не помню, что, почему ты около меня тусишь. Нет, просто я немного видел, как бы вам сказать, я далеко от дома, и я немного видел людей, которые хотя бы немного похожи на... Я понимаю, что вы не силонец и ничего такого, но просто как бы такая какая-то родственность. Я не хочу оскорбить ничего, я пойду по своим делам, я дико извиняюсь. Давай выпьем вечером, пообщаемся, если так уж прям. Хорошо, возможно. Спасибо, если я не буду занят, если... Большое спасибо. Убегает. Я могу... Ну, сейчас уже, наверное, поздно. Можно было сделать какую-нибудь проверку, типа, он действительно вот ничего такого не хотел сказать, вот что вот просто вот похожий человека встретил. Какие-то скрытые мотивы, там, что-то не договаривает он. Вот я могу это как-то почувствовать? Да, ты можешь кинуть свой персепшн. Какой сложности? Я думаю... Пусть будет сложность 2. Успех. Успех и преимущество. Давай проверим, что Баст может знать о силонианцах. У тебя там есть Knowledge Core Worlds. Кинь его со сложностью 3. И 3 синими. Что-то знаю. Хорошо. То есть он чудовищно нервничал, но кажется, он не пытается ничего скрывать, он просто это нервы были. И у него действительно очень сильные эмоции по поводу встречи такого, ну, более животноподобного гуманоида, потому что силанянцы, они коренные жители Карелии. Они живут, в основном они живут под землей в пещерных сообществах. Имперская пропаганда пытается выставить их дикарями, которые крадут припасы, нападают на людей. Ну, то есть пытаются как можно сильнее унизить их важность как коренных жителей. То есть те, кого мы считаем карелианцами, люди, типа там Хан Соло с Карелии, они потомки колонистов, которые не знали, что силанианцы живут там. Значит, и поэтому имперская пропаганда пытается преуменьшить важность силанианцев для Карелии. Ты знаешь, что это имперская пропаганда, и ты знаешь, что из-за этого очень редко можно увидеть силанианца за пределами Карелии, особенно так далеко. Особенно там в какой-нибудь профессиональной деятельности или вот в качестве студента. То есть ты понимаешь, почему он может нервничать. Угу. Ну, он, я так понял, убегает по своим делам, да? Да. Ну, я возвращаюсь к работе и так тоже иногда поглядываю там. Теперь я за ним иногда слежу. Хочешь что-нибудь кинуть или чисто так повествовать? Из него. Чисто. Ну да, ну он как бы... Может быть, иногда там помогая ему что-то там перенести, там ящики какие-нибудь, что-нибудь такое. Хорошо. За это время ты, скорее всего, узнаешь, что его зовут Киаран Авун. И он тоже, скорее всего, неплох так с компьютерами. То есть, как минимум, он знает, какую, когда плату подавать. Хорошо. Если никто не хочет вмешаться в переговоры с почтальоном, то они прошли очень плохо. Сейчас желание сразу появляется, да? Могло быть хуже, если бы мы вмешались. Но, скажем, профессора пытаются тоже преуменьшить, ну, именно масштаб катастрофы. Говорят, что они и университет занимаются поисками альтернативных решений, поэтому не волнуйтесь. То есть этот почтальон, он довольно не с оскорблениями свалил, но, знаете, скорее всего, очень так, с огромным облегчением. Последний день он, скорее всего, ворчал и стоял над душой у того, кто занимался двигателями. Я не знаю, там, провожал ли его кто-нибудь из вас, но точно отдельно от всех стоит капитан со сложенными на груди руками и щурится, и время от времени вот по змеиному язык выпускает. Шутка. И проводит взглядом улетающий корабль, пока тот вообще видно. То есть экспедиция отказался от их услуг или как? Нет, почтальон отказался продолжать сотрудничать с экспедицией. А у нас близкого с ними формата корабль класса. Может, предложить им за отдельную дополнительную плату еще и в качестве почтальона подработать? Скажем так, у вас разное. То есть вы совершенно точно можете вести меньше, чем почтовый корабль. Потому что там почтовый корабль, у него трюм почти в 4, не знаю. Да, почти в 4 или в 5 раз больше вашего. Практически сплошной трюм. Он же обслуживает, опять же, не только вот этот лагерь, он обслуживает там целый сектор. Но если как работать на колонию, то вы вполне можете... Если хочешь, ты можешь поговорить с одним из профессоров. Я посмотрел, что это будет отличная причина, почему, к примеру, Борей не показывает, потому что мы отправили его. За припасами? Но. А привез же достаточно, я думаю, почтальон припасов нам на этот раз, на ближайшие несколько месяцев. Не на ближайшие несколько месяцев, но на ближайшие несколько недель. Недели три. А мы здесь сколько еще будем? Пока у вас не закончится контракт, пока вам будут платить. Угу. То есть примерно тоже может затянуться на несколько недель. Да. Угу. Но при этом лучше Лейлу никуда не отправлять, потому что на ней есть большие пушки. Ну, не будем же мы прямо с них стрелять по нападающим. Но если они прилетят на другом корабле с большими пушками, то повторим прошлый раз. Если что, я думаю, вы можете при желании... А, хотя нет. Не помню. Так. Нет, я не хочу говорить про ваши знания региона. То есть, если кто-нибудь хочет кинуть, насколько там, скажем, вы можете, насколько легко вам там покинуть лагерь, насколько вас не будет или тому подобное. Давай я кину, я же тут давно живу. Хорошо. Это астрогация будет. Со сложностью... Пусть будет 2 и 1 синим, раз ты отсюда. 2 фиолетовых, 1 синий, да? Да. Хорошо. Ты знаешь, что если... Если вы за припасами, скажем, мотаться на планету Мон Каламари, то вы можете в течение 2 дней туда-обратно, и у вас будет даже время, чтобы там провести какое-нибудь. Угу. То есть это если проголодаемся, да? Да. А за сколько примерно недель или дней нужно спохватиться, чтобы сгонять? Ну, вот у них на несколько недель же есть припасы. Ну, я думаю, припасов на 2-3 недели... Если не будет никакого форс-мажора. И я не знаю, может ли Дагни знать больше об этом. То есть, опять же, мы теоретически можем что-нибудь кинуть, или может кто-нибудь поговорить с профессорами. Ну, если что, я думаю, поговорим. Или нам уже есть о чем. То есть, ну ты знаешь, что почтовые корабли обычно прилетают каждые там 10 дней. Угу. Ну тогда можно через дней 8 поговорить об этом. Когда они будут в отчаянии, например. И они скажут лететь до Мон Каламари неделю. Хорошо. Так. Значит, вы слегка потрепанные. А вот я сейчас как раз на свои раны старые смотрю. Да. Я думаю... Киньте все резилиенс без сложности. Что-то страшное. И я, наверное, кину за Борея. Воу! И у Джо Бева триумф. Взбодрился Джо Бев. Там не просто триумф, там еще и 4 успеха, кроме триумфа. А Борей не ранен. У Борея как раз ран нет. И вы можете пообновлять стресс. А у меня и не было. Значит, у кого есть раны, можете вот вылечить. У Дагниш тоже ран никаких не было, да? Здорово и умом. Зря тогда. Ну, тогда баст. Тебя самостоятельно проходит одна рана. У Джоубеба проходит... Пусть у Джоубеба проходит 8 ран. Ну ладно. Ну, учитывая мое состояние, я вот за эти дни в лагере ищу помощь доктора. Роль врача в лагере играет Твилик Эсан Силит. И я ей помогаю. Да. Облатайте меня. Значит, когда ты к ней обращаешься за помощью? То есть во время починки починки почтового корабля или уже потом, когда он улетел? Или... Ну, во время, вот пока там все это происходит, суета какая-то там. Все вместе работают, восстанавливают все. Хорошо. Ты застаешь ее, когда она как раз... Скорее всего, она как раз закончила с ожогами почтальона. Везде этот почтальон. Да. Он, кажется, был твиликом. Да, наверное. Но он был таким крупным. Он был... Твиликом-дальнобойщиком. Не пытайся представлять это в домашних условиях. То есть ты как раз с ним разминаешься, она зеленый твилик, по-моему, да? Она как раз укладывает припасы для обработки ожогов на свои места. Ты входишь в эту их хижину. Она... Господин молчаливый незнакомец, пират, охотник за головами, мистер романтика. Поправляю плащ свой. Наконец-то соизволили почтить своим... своей аурой мое скромное заведение. Можно просто баст. Можно. Но нужно ли? Она смеется. Подлатайте меня, док, а то после прошлых приключений никак времени не было. Все тело болит, ничего не помогает. А вы реагируете на мое приветствие лучше, чем ваш капитан. Она начинает осматривать тебя. Что, неужели он вас не обнял? Даже больше? Он не дал мне его обнять. Это на него очень не похоже. Ну, вуки иногда бывают удивительно скромными. В моем опыте. Не шевелитесь. Выполняю ее указания. Ладно, сколько у тебя там ранений? 9. Ага. Это вообще... Это, скорее всего, в основном бластерные ожоги, если я правильно помню. Да. Угу. Та сложность должна быть, если я правильно помню, 2 или около того. Угу. Да. Это очень весело. Значит, шикарно подлатала, но потом что-то уколола чем-то случайно. Поцеловал. И это вырубил опять. Да, будем считать, что у тебя... Я не хочу слишком серьезное. Скажем так, ты вылечиваешь тоже 8 ран, и одна из этих, один из бактопластырей скажем, полностью перевязывает мизинец и безымянный палец на твоей базе, же, наверное, правша, да? На твоей правой руке. И запиши их где-нибудь. До конца этой сессии любая твоя атака будет с черным кубиком. Есть. Ничего себе. А, нет. Нет, пусть будет не любая. Я не хочу. Это возможно слишком. Скажем так, следующие три атаки будут с черным кубиком. Угу. Окей. Благодарю. Удаляюсь. Да, она... Приятно было познакомиться. Взаимно. И передайте капитану, что я хотел... Я всегда рада с ним еще раз поговорить. Возможно, исправлю впечатление. Она тебе подмигивает. Хорошо. Ты как-нибудь сообщаешь Джилби, Боб? Ну да, там между делом, когда встречаемся, сообщаю, что капитан вас... Там, доктор хотела видеть, пообщаться. Это уже больше не является необходимым, потому что я вылечился традиционной медициной. Джобьев подмигивает обоими глазами. По традиционной медицине я имею в виду алкоголь. Хорошего дня. Я так и подумал. Я еще хорошо предлагаю, чтобы R7 нам Лейлу причинил. Да. R7 на тебя как-то недовольно пищит. Но, к счастью, под рукой нет Боре, чтобы он мог перевести все, что R7 о тебе думает. То есть немного лучше, чем R7 обычно думает о гуманоидах. Так, я думаю... Угу. Ну и вот, когда ты у тебя... Тем же вечером, после того, как улетел почтовый корабль, скажем, вечер, Борей вернулся к своему посту на антенне... Когда все ушли ужинать, капитан ритуально постоял перед Бореем в районе 20 минут, очень пытаясь сделать ему некомфортно своим взглядом. Борей предположительно зажег все свои глаза, пытается сделать капитана некомфортно в ответ. Скорее всего, в палатке, которая является столовой, по шепотам вы начинаете подумать, что у них там типа тотализатор происходит. Кто в этом битве эмоций победит? Пока что бюджет растет. Уже это происходит, ну, именно тотализатор происходит уже дня 3. Я ставлю на Боре. Сколько? Сейчас скажу, сколько у меня там. У меня хоть что-то есть. Так, 106 кредитов, да? Ну, а какие там примерно ставки в среднем? 5-10 кредитов, там самая большая, наверное, 20. Ну, давай я 6 кредитов поставлю. Хорошо, запиши куда-нибудь. В ноутсы, да? Спасибо большое. У меня кофе пришло. Само? Да. Из магазина. Так, я ставлю на Боре, да? Да. Хорошо. наверное, последним выбегающим был как раз силанянец Авун. И он как раз вернулся и сообщил всем, что разошлись без победителей. Черт. Я думаю, тотализатором заправляет Эсса. А может кинуть кубики? Я думаю, в следующей сессии Борей кинет. Хорошо. То есть это многодневный тотализатор, да? Да. А, ну хорошо тогда. То есть там уже 3 дня ставок накопилось. У казначея, в кавычках. Значит, и после вот этого объявления Авун осторожно подходит к Басту. Что там Баст предпочел бы? Вообще, кто что предпочел бы есть? То есть там консервированная еда, но выбора достаточно много. Я, как обычно, выбираю самое безопасное мясо со знанием дела. Я не знаю, космический тунец. Космический ту, апостроф нет. Пойдет. Популярная торговая марка. И рядом с тобой раса, которая похожа на космического судна, уже оскорбляется этому. По-моему, у нас, к счастью, никого таких нет. Мы их съели. Не, я имею в виду в лагере. Так. Таргута, Гран и Сиренянка. Нет. Нунцов, к счастью, нет. И Джоубев? Джоубев просто берет космический аналог похмельного сэндвича с беконом и яйцами. Я теперь тоже такое хочу. Я тоже бекон и яйца из порошка. Джобиев хмурится всеми мышцами на лице, но все равно берет сэндвич. И вы сидите вместе? Я с Бастом вообще познакомилась или впервые видимся? Вы решайте. Познакомились вы? Я думаю, что все это время стараюсь особо не маячить, чтобы капитан просто сам внутри себя осознал, насколько я пригодилась в защите лагеря и корабля, и, возможно, пригласил меня с собой. Поэтому просто особо не маячу, не свечусь на глазах, стараюсь не раздражать. Помогала этой доктору меня латать. Ну, видимо, нет. Я в этот момент кораблем занималась. Или чем-то еще по лагерю. Там раскопки, кстати, продолжаются до сих пор? Или пока все ушло на... Ну, пока замедлились, но вот после того, как закончился поединок воль Борея и капитана, постепенно общие темы разговоров переходят к тому, что они наконец-то могут вернуться к раскопкам. В основном нам дроиды чем-то занимались, но ничего серьезного в эти несколько дней. Ну, как, я думаю, что у нас не было особых шансов с Бастом как-то перекинуться словами, потому что я больше так между... В смысле, среди студентов вращаюсь, но иногда, где нужно, там, подаю Джо Беву, Басту, инструментики, все такое. Ну, то есть, да. Может быть, там именами обменялись, но активно не общались. Ну? Да-да-да, я согласен. Хорошо. Ну и вот теперь фактически первый раз, когда вы более-менее пересеклись. В столовой? Да. Ну то есть садитесь вы вместе или я... у вас был шанс пообщаться? Ну, я думаю, что я сижу где-то за столом студентов, но очень близко к тому столу, куда сядут Джобиев и Баст, если они сядут вместе, чтобы, если что, мочь вклиниться или там ответить на какой-то вопрос или что угодно. Ну, мы с Джобиевом садимся вместе. Я предполагаю. Я косо поглядываю на бекон в виде порошка. Это порошок в виде бекона. Это порошок, который заливаешь водой, и он сгущается и становится похож на бекон. Больше по вкусу, чем по виду, но такая... Если бы бекон был аморфной массой. Да. Прекрасно. Сэндвич Джобио просто похож на такой на поролоновый матрас. Нет, ну, скорее всего, он вполне съедобен. Лучше так, чем, скажем, гамрианцев разводить. Значит, и так вы вместе, да? Где-то неподалеку, да, все. Ну, я думаю, раз Авун бежал с очередной новостью о том, что вот Бори и Капитан разошлись, точнее, Капитан ушел, Бори остался. Это... Так, я забыл. А, и... это этот самый, который с Бастом, да, болтал? Да. Угу. Ага. И он осторожно там выбрал как что-то, тарелку с какими-то там неопознанными кусочками чего-то похожего на мясо, судя по всему. Возможно, это, скорее всего, мясо. И осторожно вот подошел к столу, где там Баст и Джобиев, и как бы вибрирует. Вибрирует? Можешь звоночек на нем принять. Дрожит, но так, что прямо очень усиленно. Кусочки мяса так подрагивают. Да. То есть набирается смелости спросить, можно ли присесть. Пережевываю свою еду и рукой показываю, типа, снизь на свободное место рядом. Я кажусь на это дело. Спасибо. И он начинает есть, и вот он как-то постепенно там выходит на тему гуманоидоцентризма в галактике. И там, ну, как бы он очень-очень осторожно и спрашивает там, слегка косо поглядывая на Джоубева, потому что у Вуки с расизмом вообще отдельная история. Но в основном вот он у Баста спрашивает там, как бы, как он вообще, его общение с остальной галактикой, ну, с остальными людьми, ну, как он справляется с, возможно, какими-то там предрассудками или... Ну, он не прямо так, а просто вот как бы... Не сложно ли Басту вот в таком виде с Империей, с там, с другими людьми в его... Ну, особенно учитывая область деятельности Баста. Ну, у меня не было таких уж прям проблем больших с этим. Но если кто-то пытался до меня докапываться, то он просто уходил с несколькими ранениями ножевыми. И больше даже не подумывал кого-то как-то оскорблять из-за того, что у него там шерсть есть или хвост. Ну и, я думаю, диалог проходит в таком плане. Джубев ничего не хочет добавить? Джубев не уверен, что он может открыть рот. У него от бекона слиплось? его лицо выражает мысль, Бекон не должен этого делать. Не перепутали тюбик с Беконом и клеем. Судя по описанию, они очень похожи должны. Джупер поворачивается. Там в что-то хрустнуло. Тюбик от клея. Это, да. Вот как раз я понял, как идеально описать. Это Бекон с поведением ириски. Наука зашла слишком далеко. Да. Ну а силанянец смотрит на Баста с глазами полными восхищения. Я ему рассказываю какие-нибудь подвиги, неплохо так приукрашивая события. Да. Тот случай, когда в темном переулке три имперских штурмовика наступили тебе на хвост. По очереди. Специально. Хорошо. И так происходит, проходит какое-то время. Джубев, если в течение следующих нескольких дней к тебе будет подходить Эсса, ты как-нибудь будешь реагировать? Да. Но она не формально врач, она медсестра. Ну это меня отдело, да? Великий в костюме медсестры. О, да. Наука зашла слишком далеко. Переоденем тело Корвуса. Минутку, у нас есть тело Корвуса. Где-то же оно есть. Он долго скитался, чтобы найти свое истинное я. Женщины медсестры. Я думаю, Лорд не будет против. Тем временем, где-то Корвус на самом деле действительно в костюме врача пробирается на маленький имперский пост. Через 10 секунд выбегает оттуда, нецензурно ругаясь, в костюме медсестры. Под выстрелы бластером. Возможно, в костюме медсестры. И мы возвращаемся. Кэнон. Ничего не знаю. Корвус должен вернуться и искать, почему он это все сделал. Как он мог. Я думаю, Джобев действует исключительно профессионально, не подавая никаких знаков внимания. Я думаю, для него, как для Вуки, что люди, что твилики, это странные лысые существа, которые для него все одинаковые. Она больше как раз не в таком этом самом... Не пытается к тебе подкатывать, а больше просто поговорить. Я оскорблен. Ну, скажем так, я не перебегаю на другую сторону палатки, там, когда она входит и открыт к разговорам. Профессионализм, все дела. А все. Она больше хоть... Она... Сейчас попробую от ее имени даже. Капитан Джубев, как ваши ранения? Широко улыбается. Мои ранения замечательно, спасибо большое. Моих ранений почти больше нет. Только нога немного зудит. Я хотела бы извиниться за то, что я, возможно, слишком сильно подавала сигналы при нашей первой встрече. у людей много, много разных смешных мнений по поводу твиликов, особенно женщин. Я люблю развлекаться, встречаясь с новыми людьми. Особенно с такими красавцами, как вы. Джопев холоден, но ценит попытку. Ну, опять же, плюсы Джопева в том, что он выки, и никто не видит, как он краснеет. Джопев прокашливается и говорит, что... Я понимаю, это такое отдаленное от цивилизации место. Тут может стать скучно. Она кладет руку тебе на плечо. Вы не представляете. Еще шире улыбается. Уиу. И неспешно уходит. Я думал, будет какой-то серьезный разговор. Я был обманом втянут в романтическую ветку и отказываюсь. Гала переворачивается в могиле. Скажем, на вторую ночь после того, как улетел почтовый корабль. Ну, опять же, все очень рутинно, если у вас никаких планов. То есть, гораздо... За это время гораздо больше студентов возвращаются к раскопкам. Стандартная движуха. Джубев и Баст, скорее всего, скучают. Что делают? Скучают. А мне какие задания дают? Если ты продолжаешь соглашаться, то есть если ты еще не перебираешься под крыло Джубева, не зовет... то как... Как обычно, каталогизация, чистка инструментов. И один раз, скорее всего, профессор Мотор просто очень долго и нудно обсуждал с тобой план его отчета по поводу этой экспедиции. То есть, нужно ли ему поставить, скажем... Механизмы после посуды или между останками домашних животных и настенной живописью. Там, насколько большой абзац выделить, насколько большую главу выделить тому, что они до сих пор не нашли ни одного тела местных жителей. В итоге не выдерживаю, отбираю у него бумажки и ввожу кажущуюся мне логичной приоритизацию между пунктами. Хочешь кинуть чего-нибудь? Давай. На что конкретно я кидаю? В смысле, успех чего хочу проверить? Насколько у тебя, насколько ты хороший ставишь план? Ага. Это, наверное, либо education, либо lore. Наверное, education. Education, хорошо, давай. Пусть будет сложность 2. А то, что я в университете училась, это уже входит чисто в education, как бы, да? Да. Ты этого еще не знаешь, но ты сильно, не сильно, но ты слегка навредишь его академической карьере. Я заранее чувствую укол стыда, но не понимаю, почему. Да. Проходит там, скажем, пара дней, ежедневные бои Баста и капитана продолжаются. Баста. Скажем. Ой, Бария, да. Гора в тотализаторе, казна в тотализаторе растет уже не так быстро, но все еще с огромным интересом следят за экшеном. Я предлагаю Басту и Джоубьеву тоже внестись в тотализатор. Джоубьеву на себя ставить? Нет, это же не Джоубьев смотрит, а этот самый Трандашанец Капитан. Борей. Да. Борей и Трандашанец. Да, Трандашанец же. Я ставлю 10, потому что мне лень отнимать. На кого? На 13. На, разумеется, на Борея. Аналогично. Я говорю, молодцы, по-моему, вы делаете правильный выбор. Записать не забудьте. Уже? Хорошо. А это, наверное, не самое лучшее время, наверное, нужно было с самого начала это сделать. Я могу этот купить скилл из своего Talent 3? Да. Окей. Я думаю, если у тебя там ничего интересного для нынешнего обсуждения... Просто это плюс 2 к Wound Threshold и... Я хочу сделать это до того, как мы неминуемо попадем в какую-нибудь драку. Можно в перерыве. А, да. Ну, а, да. Я забыл, что у нас перерывы бывают. Да. Ну, то есть, как бы повествовательного эффекта здесь никакого, наверное, нет. Если ты не хочешь придумать, да? Ну, я в своей стихии в лесах я получаю силу от земли матушки. Сколько у нас эзотерики в этой сессии? Аура Баста, стихия Джоубьева. Да. Хорошо. И вот как прошла пара дней, скажем, и во время очередного ужина, очередного соревнования между Бореем и Капитаном, вы вдруг слышите из глубины джунглей какой-то душераздирающий. Профессор? Профессор на другой стороне палаки. Нет, я здесь. Ты задумываешься, кто же тогда? Ты, скорее всего, знаешь, что время от времени что-то доносится из джунглей. Никто не видел никакой агрессивной живности, и по предыдущим отчетам здесь, ну, как минимум здесь ничего опасного не должно водиться. А Баст, когда бродил по джунглям в прошлой сессии, он не обнаружил никаких следов? Скажем, я думаю, что Баст не заходил особенно далеко. Мы можем кинуть кубики. Встречал ли я кого-нибудь? Персепшн, наверное. Да. Сложность пусть будет... Три фиолетовых. Я кого-то встречал. Хорошо. Ну, как бы стандартный набор всяких джунглевых животных, насекомые, что-то похожее на плотоядную коалу. О боже, мы в Австралии. Скажем, какое-то... Какие-то змеи с жабрами. И в какой-то момент, мимо, скажем так, когда ты отдыхал где-то на ветке, под тобой в растительность прошло что-то размером, скажем, размером с чуть больше лошади. Ого. То есть ты не видел, что именно, то есть ты видел только движение растительности, оно как-то так выбрало дорогу, что оно именно спрятано от тебя целиком, но довольно мощное движение растительности. Угу. В какой-то момент движение остановилось, ты прямо почувствовал, как оно на тебя посмотрело. Издало вопросительный звук и пошло дальше своим делом. О нет, это Скуби-Ду. Размер с лошадь все сходится. Ро-роу. А это не первый раз, да, звучит из джунглей? Да. Да, ты знаешь, что там не часто, но вот каждое там... Ну, скажем, за то время, что ты здесь была, то это уже, наверное, третий или четвертый раз. То есть оно никого не съело пока. И мы не проверяли, что это такое, да, никто? Я думаю, капитан один раз пропал, скажем, на три дня, но пришел без ответа. То есть не рассказал или, скорее всего, не знал? В смысле, скорее всего, ничего не нашел? Скорее всего, он что-то сказал профессорам, но ничего, никаких общих объявлений сделано не было. Ну, я решаю, что раз капитан не беспокоится, профессора не беспокоится, то, наверное, ничего особо страшного нету, и на этом основываю свое спокойствие. То есть, скажем, в ту неделю было повторено, что основные ваши передвижения студентов должны быть ограничены лагерем, раскопками и тропой между ними. То есть все еще просто вам напомнили, что лучше не гулять слишком далеко в джунглях, потому что змеи с жабрами. Кто знает, что там происходит. А я забыл, заборчик есть между нами и джунглями? Да, забор есть. Плотоядные калы к вам никогда не наведывались. Хорошо, я думаю, последняя сцена перед перерывом. Опять же, проходит вот чуть больше недели. К Джоубеу подходит профессор Нома Таллик. Скажем, в какой ситуации она застает Джоубева? Просто вот случайный момент где-то днем. Скажем, чуть больше недели спустя. Джоби стреляет по бутылочкам. И Джоби чувствует, как к нему сзади подходит прямо такое облако осуждения. И кто-то сзади очень, очень выразительно откашливается. А, это вы. Кто-то, я заметил, стало душно немного. В облаке осуждения душно. Да. Чем могу помочь? Капитан Джоубев, я не собираюсь осуждать вашу... Не собираюсь ставить по сомнению вашу компетентность, но вы именно вот так собираетесь защищать нас от возможных пиратских угроз? Что мне нужно прокинуть, чтобы сбить все бутылочки один выстрелом. В один? Да. Ну, не за один, не одним выстрелом. Пусть будет... Ну, раз бутылочки... Пусть будет, наверное... Джоубев трезвый сейчас? Думаю, да. Он так, скажем, справляется со своими демонами, просто берет их и расстреливает. Тогда сложность 15 черных расстрелов. Очко судьбы. Ну, я думаю, пусть будет сложность один фиолетовый. Хорошо. Так, значит, на что мы потратили? Ты расстреливаешь все бутылки... Но ты стреляешь на один лишний раз, и, скажем, этот бластер выстрел бластера пролетает... Где ты этим занимаешься? На краю лагеря, наверное, да? Угу. Убил кто-то ядную калу. Она просто такая падает. Где-то. Мы же на утёсе над океаном, то я думаю, один из твоих выстрелов сбивает случайную чайку. Видали? Я никогда раньше не делал 6 из 5. Она не впечатлена. Черт. Что вы хотите, чтобы я делал? По-моему, лагерь в отличной безопасности. Ни одна чайка не нападет. Да, она как раз это и говорит. Да, я вижу, что в случае нападения мелких белых птичек вы нас спасете, капитан Джуби. Особенно если к ним присоединятся пустые бутылки. Это всего лишь демонстрация. Я подозреваю, что вам здесь немного скучно. И у меня есть возможность сделать вашу жизнь, вашу работу на нас более интересной. И как раз вы заслужите деньги университета. Я слушаю. Как вы знаете, мы, к сожалению, остались без почтового корабля. И, к сожалению, университет не смог заключить новый договор. Так уж получилось, что эти пираты все-таки смогли отпугнуть большинство поставщиков. Мы подумаем, что нам, возможно, стоило бы закупить чуть больше провизии, чем нам сейчас доступно. Можете не продолжать. Я уверен, что многие из нас порадуются возможности немного проветриться в космосе. Нам уже сказали, сколько нам заплатят за это? Она подразумевает, что это как бы часть твоего контракта, вашего контракта. Оу. Окей. Я думаю, многие из нас были бы очень рады небольшой командировке, но вы должны понимать, что место на нашем корабле, а также топливо, а также патроны, если мы внезапно столкнемся с кем-нибудь, кто потрепал вашего предыдущего почтальона, они все стоят денег. Денег, которые я не планировал, когда соглашался на работу просто защищать этот лагерь. Кто не любит? Я как раз не видела особой защиты лагеря в последнюю неделю от вас. Так что я не уверена, на что вы намекаете. Ну, вы знаете, охрана — это такая работа. Если ты делаешь ее хорошо, то никто не замечает. Я признаю, я не замечаю клады вашей охраны, да. Но я заметил тех пиратов, которым вы позволили сбежать, которые, скорее всего, поджидают подобной возможности вернуться. Или может отомстить вам. Засада не в стиле пиратов. Они занятые люди. Я рассчитываю на то, что они пойдут и расскажут другим пиратам, что эта экспедиция под защитой Джобиова и его команды. Возможно, нам стоит перепроверить ваш контракт с экспедицией. Я уверена, что там будет какой-нибудь пункт в стиле и прочая помощь экспедиции. Ну, я уверен, что если вы найдете этот пункт и покажете мне его, мы, разумеется, с радостью вам поможем за бесплатно. Я думаю, проблема в том, что контракт заключался, скорее всего, через точно через посредников, то есть через повстанцев. И никто из вас глаза его не видел. Да. Ну ладно, честно, Джо Бефф достает откуда-то из своих, из многочисленных карманов своего пояса какую-то очень скомканную бумажку, на которой несколько пятен от бутылок и поставленных на него кружек. Очень долго разворачивает это в какой-то довольно большой кусок бумаги. И впритык читает его. Проходит где-то 2 минуты. Он смотрит и говорит, я не умею читать. Еще мне интересно, где он бумагу нашел. Я думаю, тебе стоит кинуть negotiation со сложностью... Сложность была бы 3 фиолетовых. Ты их будешь кидать? Ну да, наверное. 3 фиолетовых. Хорошо, тогда я... Нет. Я переворачиваю черную фишку. 1 красный, 2 фиолетовых. Окей. Мы все доплачивать будем, если они такие. Так, negotiation 2, окей. Ага. Хорошо. Значит, во-первых, ты действительно находишь в контракте не просто пункт прочая помощь экспедиции, а там как раз написано, что в случае форс-мажора ты действительно должен оказывать любую помощь и поддержку, в том числе там, которая, в том числе и ту, которая выходит за пределы обязанностей как охраны. Но в этот момент в диалог подключается профессор Мотор. Прямо из воздуха, то есть вдруг кладет руку на плечо Номи. А, господи, откуда вы взялись? Дома. Просто сортали. Не нужно ничего этого. Профессор Катан... Джубев, прекраснейший вуки, прекрасный слушатель, прекрасный товарищ, капитан, друг, охранник. Плюс, каким-то образом, он выслушал весь мой 3-й черновик 7-й главы отчета об экспедиции. Джубев, в 2 редакциях. Джубев слегка так пробрало дрожь при упоминании этого. Я думаю, мы сможем нашкрести там, я не знаю, 300 кредитов в качестве бонуса. Мы все любим бонусы, профессор. И я думаю, как раз в беззаконии, где обитает капитан Джубев, формальные бонусы — это большая редкость. Я даже больше скажу. 300 кредитов и моя предыдущая книга с автографом. Вау. Такое столь щедрое предложение очень сложно. Ему очень сложно отказать. Спасибо, профессор. И каким-то образом в следующий раз каким-то образом ты моргнул и ты стоишь в одной руке кредиты, в другой руке 2 датапада, на одном список товаров, которые нужно, на другом книга и с задней стороны размашистая подпись. А, господи, как он это делает, серьезно? Вот кто-нибудь должен мне рассказать. И на этом чистом ужасе мы, я думаю, уходим на перерыв. И здесь мы остановимся на этой неделе. Пока давайте порадуемся, что мы наконец-то смогли собраться нормальной группой и поиграть. Я явно немного подржавевший, но к следующей части выравниваюсь. Спасибо всем, кто ждал. Надеюсь, мы вас не разочаруем. И до встречи на следующей неделе в продолжении этого приключения двуличной Лейлы. А пока я оставляю вас с Mistakes Getaway, Кевина Маклауда с сайта incompetech.com.